А попы ваши, облаченные в пышные ризы, слуги сатаны. Еретик. Я? Папа наместник Господа Бога на земле. Мало вам одной Варфоломеевской ночи. Да это же за грехи ваши Бог послал на нас мор и чуму. Нет, это за ваши, ибо в Писании сказано. Да я на твое Писание, Клайда семейка, Клайда семейка, все сумасшедшие. Могу я видеть его? А я его. А я вас обоих. А я вас всех вместе. Ой, что за счастье. Боже в небеси. Растить семейство в городе. Наша не города Кламси, скоро будут подняты мосты и заперты городские ворота. Никто не войдет в город и не выйдет из него. Так приказал Ракен, городской старшина, по повелению его высочества. Графа де Кенси! Бежать! Магдалинка не давала старухе покоя. Она бросала на статую злющие взгляды и готова была проглотить ее. А я знаю, знаю, почему ты не едешь. Всю эту бесстыжую ждешь. Знаешь, что другого пути, кроме как через Кламси, нет. Думаешь, проедет она тут со своим брюханом мужем? Вот глупости. С чего ты взяла? Глупости? Да разве я не вижу, на кого она похожа? Молчишь. Ну и оставайся тут со своей не раскаявшейся. До свидания, папаша. До свидания. До свидания, папаша. Наш Господь вас не оставит. Да, отец, наш Господь он не оставит. До свидания, папаша. А знаете, папаша, у моей Пьеретты фигур получше. Ну что ты, ну вот что ты, старый бахвал, делаешь вид, что тебе ничего не страшно. А я остаюсь не один. Ой, я бы осталась с тобой бы. Глади бы дочку, отправила с Флоримоном, а сама бы осталась с тобой. Да вот не могу. Жду. Тебе еще одного внука. Я сойду с ума. Скоро будут подняты мосты, а нам надо еще забежать, загладить. Ну, беги, беги, Мартинка. Береги, глади птичку мою. И да я, вот и вся моя семья. До свидания! До свидания! Все ушли. Гора стружек зашевелилась. И взлохмаченная голова Бене наконец показалась на свет Божий. Когда хозяйка забралась на тебя, я думал, ты не выдержишь. А я терпеливый. А как вы узнали, что я тут? Я увидал твои башмаки, когда вошел. Ну, марш, подстреленок. Куда? Догоняй их. Я возвращаю тебе свободу, дрозд ты этакий. А я не хочу. Свободы! Я не хочу от вас уходить. А чума? Ну, раз вы сказали, ее не будет. Ух ты, подстреленок. Значит, я остаюсь. Вот здорово! Фру, фильм! Шпан, шпиль, шпун, шпан, трамплин-плот, хат-вперед, хат-вперед, хат-вперед. Ах ты, мартышка. А старуха уверена, что я остался, чтобы свидеться. Дорога, говорит, единственная.